Глава 14. Огонек для ледяного дракона. Эван Сейш Сагай, начальник имперской канцелярии и наследник правящего рода Сагай. «Совершенно верно!» Губ девушки коснулась тонкая усмешка. «Нечего вашим пальцам делать у меня во рту!» Пробуждение дракона, который так-то пребывал в довольно коматозном состоянии из-за подавляющего воздействия слимских ферментов, я ощутил не сразу. Чувственные губы красотки были так близко, что думать вообще не хотелось. Она, как сирена из легенд, манила своей невинной красотой, заставляя забывать и свои цели, и свое имя. Криста. На языке первых драконов ее имя означает «избранное». Забавный выбор для человечки. Интересно, кто ее родители? Может, она полукровка? Со смешанными эмоциями я изучал маленькую фигурку, когда зверь внутри рыкнул, приказывая забрать ее себе, присвоить. Даже растерялся. Обычно мы, как единый организм, все порывы и мысли встречаем одним фронтом, а тут такое. Нет, ты прав, дружище, девчонка очень даже хороша, но она человечка. Зачем нам этот, как там Грегори говорит, головняк? Вот-вот, еще тот головняк. Припомнил я нашего общего с побратимами наставника. Попаданца Григория, который на Угросе сделал невероятную карьеру ректора, а после смерти сумел вернуться в форме плотного духа. Нет уж, лучше сразу такие знакомства оставлять на уровне недолгих приятельских отношений. «Ваш дракон!» Вдруг воскликнула девица, наклоняясь ближе. Думал, сейчас поцелует, а она принялась интенсивнее рыться в карманах моего плаща, который выполнял функцию одеяла. Брошенный поперек, он здорово меня подвел, оказавшись карманами на весьма интимных частях тела. «Воу-воу!» предпринял еще одну попытку остановить этот красноволосый беспредел. Но в этот раз эта малышка оказалась проворнее. Она прекрасно прочувствовала мою готовность удовлетворить все ее девичьи фантазии, но виду не подала. С победной улыбкой достала флакон с зельем и ловко влила в мой удивленно раскрытый рот почти полпузырька. Только щеки очаровашки выдавали крайнюю степень ее смущения. «Ну, прости, Лапуля, уж очень ты хороша, а я давно не уделял свое внимание прекрасному полу». Вспомнив о причине такого попустительского отношения к своим физиологическим потребностям, нахмурился, глотая вязкое пойло. В лесу Динфель я оказался не просто так. Мы с моим отрядом, да примут их души боги-драконы в свою обитель, уже пятый день прочесывали эту проклятую тайгу в поисках детей, которых украли приспешники тени. По крайней мере, так думают мои побратимы. Сам я не до конца уверен. Хотя, кто еще посмел бы красть наследников имперской четверки? Проклятие! По большому счету, это не важно. Детей украли! Наших детей! Пятилетнюю дочку Дария и Таис и годовалого сына Райлана и Лили. Сердце разрывалось от беспокойства за малышей, хотя кровного родства между ними и мной не было. Нас связывает другое родство, духовное и магическое. Я, Дарий, Райлан и Кевин выросли вместе, учились в академии, да и вообще. У нас никого ближе друг друга не было и нет. Разве что пара парней, которые уже успели обзавестись второй половинкой и уже даже родить детей. Я не считал себя обделенным, находясь среди трех пар в гордом одиночестве. Нет. Раньше, конечно, по глупости было дело. Спишем эту обиду на мироздание, на молодость. Сейчас, когда мне исполнилось 115 лет, зависть и обида — это последнее, что посетит меня в окружении верных друзей, их заботливых красавиц-жен и шумных любознательных детей. Мы все срослись, как единый организм. Оттого-то похищение детей и шантаж воспринимаются как собственная боль. «Марк, он же совсем младенец!» Стиснув челюсти, прищурился. «Амир опять, но от этого только страшнее. Ами такая болтушка, и уже все понимают. Что с ней сделают похитители, когда она начнет их раздражать своими слезами?» «Хватит лежать!» — приказал себе, заставляя человечку отпрянуть. «Раз дракон среагировал на тебя, да еще и зелье ты так вероломно мне скормила, у меня должно хватить сил добраться до границы Грейджа. Мне необходимо сообщить важную информацию. Ты...» «Что за глупости?» Возмутилась девушка, когда я, будучи в сидячем положении, накренился в бок, не в силах сконцентрировать поплывший взор. «У вас жар! О какой границе вы говорите, когда ровно сидеть не можете? Сделаете 10 шагов и замерзнете в сугробе? Нет, я не для того вас спасала, чтобы вы так глупо умерли!» «Но...» «Все ваши сведения вылетят в трубу!» Отчитывала меня эта кроха, как какого-то нерадивого адепта. Ее изящные хмурые брови расчертила одна морщинка. «Хотя бы дайте подействовать зелью. Вот жар спадет, тогда и помчитесь спасать мир. Что за дракон?» Возмутилась Криста чуть тише, будто сама к себе обратилась. «Когда вашему брату высокомерие раздавали, вам не хватило, что ли? Поэтому глупость выписали!» «Вот язва! Нет, я знаю, что драконов люди считают высокомерными снобами, но чтобы так откровенно об этом говорить, да еще и главу тайной канцелярии настолько изящно обозвать глупым! Заноза! Вот она кто!» Несмотря на эмоциональный всплеск, сил во мне совсем не осталось, чтобы настоять на своем. О чем говорить, когда эта кроха уложила меня на лопатки, укрыла плащом и, бормоча что-то об обильном питье, завозилась возле своего рюкзака. Досмотреть этот театр не получилось. Сознание уплыло вслед за драконом, который довольно уркнул, и заснул еще на моменте, когда огонек силком поил меня восстанавливающим зельем.